Он замолчал и вытер лоб. «Продолжайте», — неумолимо подстегнул его двойник, — «я внимательно слушаю вас. Все это чрезвычайно интересно». Боб вдруг засомневался. Он ли сидит перед самим собой? Что за нелепая поза? Что это за догматизм? Это просто бесит. Ну ладно, ладно, он ему покажет. Он быстро подошел к шкафу, вытащил шляпу и швырнул ее в диск ворот. Второй Вилсон проследил, как исчезла шляпа, потом, безо всякой перемены выражения, поднялся на ноги и зашел за диск, передвигаясь осторожными шажками человека в легкой степени опьянения, который ни за что не желает это выдать. «Ловкий фокус», — похвалил он, удостоверившись, что шляпа бесследно исчезла. «Буду вам очень благодарен, если вернете мне шляпу». Вилсон покачал головой. «Сами ее найдете, как только окажетесь на той стороне», — рассеянно ответил он. «Интересно, сколько же шляп находится на той стороне ворот?» «Как на той стороне?» «Именно так. Слушайте». Вилсон как только мог убедительно постарался объяснить двойнику, что от него требуется, вернее, попытался его соблазнить, не стесняясь количеством золотых гор, якобы ждущих за воротами. Любые разумные объяснения в данном случае были неприемлемы. Боб предпочел бы растолковать тензорное исчисление австралийскому аборигену, хотя сам не смыслил в этом разделе математики ни черта. От двойника помощи тоже не было никакой, он явно больше интересовался бутылкой джина, чем объяснениями Боба. «Почему?» — спросил он вдруг задиристо. «Проклятие!» — вырвалось у Боба. «Если только ты шагнешь сквозь ворота, то отпадут все объяснения. К тому же и Боб пересказал все, что предлагал ему диктор». С раздражением он отметил про себя, что диктор обрисовал свои предложения слишком схематично, поэтому Бобу приходилось касаться их лишь в общем, налегая в основном на эмоциональную сторону. Здесь он чувствовал себя на твердой почве. Кто, как не он, мог знать, до чего надоела Бобу второму затклая атмосфера университета с ее академизмом и нудной зубрежкой? «Неужели ты намерен убить свою жизнь, натаскивая уму-разуму тупицы с какой-нибудь заплесневелой школы?» — заключил он. «Это твой звездный шанс. Так хватай его!» Вилсон пристально наблюдал за собеседником, и, как ему показалось, он уловил положительный отклик в его лице. Он явно заинтересовался словами Боба. Но тот вдруг осторожно поставил стакан на стол и, посмотрев на бутылку джина, ответил наконец. «Не выйдет, мой милый друг. Мне ваша карусель не по вкусу. И знаете почему?» «Почему?» «Потому что я пьян, вот почему». «Вас тут нет на самом деле, и этого тоже здесь нету». Широким жестом он указал на диск ворот, при этом с трудом удержавшись на ногах. «Здесь только я один, и хлебнул лишку. Перетрудился малость», — пробормотал он. «И теперь я намерен отдохнуть». «Ты совсем не пьян, без всякой надежды», — запротестовал Вилсон. «Тысячи чертей», — подумал он. «Если человек не умеет пить, то ему нельзя давать в руки бутылку». «Нет, я пьян. На дворе дрова, на дрове трава». Двойник, покачиваясь, направился к кровати. Вилсон схватил его за плечо. «Это невозможно. Оставь его в покое». Вилсон резко повернулся, увидев, что у диска стоит третий человек, и тут же узнал его. Его собственные воспоминания об этой сцене не отличались ясностью, сказывалось воздействие джина. Он ждал появления третьего, но память не подготовила его к потрясению, которое Боб пережил, обнаружив, кто этот третий. Он узнал себя, еще одну точную копию. С минуты он стоял молча, стараясь осмыслить этот факт и как-нибудь привязать его к законам логики. Он беспомощно закрыл глаза. «Нет, это уже слишком много. Доберусь до диктора, скажу ему парочку приятных слов». «Вы кто?» Боб открыл глаза и понял, что это его более раннее эго обращается к третьему, самому последнему изданию Вилсона. Спрашиваемый повернулся и пронзительно глянул на Боба. «Он меня знает». Вилсон ответил не сразу. События со всей очевидностью ускользали из-под контроля. «Да», — согласился он, — «думаю, что знаю. Но какого бога ты сюда явился? Зачем ты план срываешь?» Третий близнец резко оборвал Боба. «Времени для объяснений нет. Я знаю об этом больше, чем ты. Этого ты отрицать не станешь, и поэтому я могу судить лучше». Такая неприкрытая самонадеянность возмутила Боба. «Я не собираюсь признавать ничего». Его прервал звонок телефона. «Ответь», — скомандовал вновь прибывший. Номер первый воинственно вздернул брови, но трубку снял. «Алло!» «Да, кто это говорит? Алло!» И он швырнул трубку на рычаги. «Кто звонил?» — спросил Боб, несколько раздраженный тем, что сам не успел ответить. «Никто, просто какой-то ненормальный, с извращенным чувством юмора. Тут телефон опять зазвонил. Ага, это опять он. Вилсон попытался первым схватить трубку, но этот алкоголик номер первый опередил его. «Слушай, ты обезьяна с мозгами бабочки, я человек занятой, а это не общественный телефон». «Это ты? Прости, Женевьева, я очень извиняюсь, дорогая, ты не понимаешь. Как раз перед твоим звонком мне позвонил какой-то глупый шутник, и я подумал, что это снова он. Ты же знаешь, я бы никогда не позволил бы себе так с тобой разговаривать, моя крошка». «Что? Сегодня? Ты сказала сегодня? Ну, понятно, спасибо». «Но послушай, малыш, я сегодня ужасно занят. День выдался просто сумасшедший. Я загляну к тебе вечерком, и мы все уладим. Но только я наверняка знаю, я шляпу у тебя не забывал. Во всяком случае, вечером мы все выясним. Ну, пока». Слушая, как его первый двойник тарахтит по телефону, стараясь уступить притязаниям этой прилипчивой особы, Боб пришел почти в бешенство. «Да бросил бы трубку, да и все. Арма, вот это да!» Одно только воспоминание придало Бобу решительности довести план диктора до конца. Положив трубку, более ранний Вилсон поднял глаза на Боба, подчеркнуто игнорируя присутствие третьего. «Ну, Джо, все в порядке», — объявил он. «Я готов двигаться, если ты готов». «Прекрасно», — с облегчением согласился Боб. «Просто шагай прямо в диск, больше ничего не требуется». «Нет, ты не пойдешь», — номер третий загородил путь. Вилсон начал было спорить, но первая копия опередила его, сказав: «Послушайте вы ворвались сюда, лезете не в свои дела. Может быть, вы думаете, что вам все позволено? Если вам что-то не по вкусу, так можете утопиться. Я вам с удовольствием помогу». И почти в тот же миг обе копии начали обмениваться ударами. Вилсон осторожно приблизился, выбирая момент, когда одним ударом можно будет успокоить надоедливого третьего. Он зря упустил из виду своего нетрезвого союзника. Единственный приличный свинг, на который тот был способен, пришелся как раз в едва начавшую заживать верхнюю губу Боба. Бобу показалось, что он сейчас умрет. Он закашлялся и отскочил в сторону. Сквозь окутавший его туман боли донесся какой-то звук. Смак! Он заставил глаза повернуться в сторону звука и успел увидеть, как чьи-то ноги исчезают в диске ворот. Номер третий все еще стоял рядом с диском. «Ну что, добился своего?» — с горечью сказал он Бобу. Правой рукой он поглаживал костяшки пальцев на левой. Это явно несправедливое обвинение настигло Боба в самый неподходящий момент. Его лицо все еще напоминало последствия упражнений в садизме. «Я зло?» — спросил он. «Это ты его ударил?» «А я до него и пальцем не коснулся». «Да, но виноват-то во всем ты. Если бы ты не вмешался, я бы этого не сделал». «Я вмешался? Ах ты лицемер! Сам явился откуда ни возьмись, все перепортил. Кстати, ты мне должен кое-что объяснить, и будь я проклят, если ты этого не сделаешь. Что за идея?» Но номер третий перебил Боба. «Брось ты это», — мрачно сказал он. «Поздно. Он уже на той стороне». «Поздно что?» — настаивал Боб. «А то, что теперь уже не разорвать эту причинную цепочку». «А зачем ее разрывать?» «Потому, что диктор обвел меня, то есть тебя, нас, обвел вокруг пальца нас, как остолопов. Смотри, он сказал тебе, что вы оба станете большими, очень большими шишками там, на той стороне». Он показал на ворота. «Правильно?» «Правильно», — согласился Боб. «Так вот, все это вранье. Чистой воды брехня. Все, что ему нужно, запутать нас парадоксами этой штуки, ворот времени, до такой степени, что мы уже никогда не разберемся, что к чему». Вилсон почувствовал, что и в нем начинает зарождаться сомнение. А вдруг все это так и обстоит на самом деле? Если рассудить здраво, то действительно, зачем диктору понадобилась его, Боба, помощь, причем до такой степени, что он согласен делить с Бобом очень и очень даже теплое местечко? «Откуда ты знаешь?» — спросил он третьего двойника. «Опять 25», — устало протянул номер третий. «Но почему ты не можешь поверить моему слову?» «А почему я должен верить?» На лице собеседника Боба выразилось абсолютное отчаяние. «Если ты не веришь моему слову, то чему же еще ты тогда поверишь?» Неумолимая логика слов номера третьего начала раздражать Боба. Он упрямо не желал следовать за своим опережающим двойником. «Мы ребята из Миссури», — парировал он, — «сами разберемся», — и направился к воротам. «Ты куда?» «Обратно. Хочу найти диктора и задать ему пару вопросов». «Не делай этого», — сказал номер третий. «Возможно, что мы еще сможем разорвать цепь прямо сейчас». Вилсон упрямился. Номер третий вздохнул. «Хорошо, ступай. Рой себе яму, я умываю руки». Вилсон приостановился у самых ворот. «Умываешь, да? А как же это может быть моя яма, если и не твоя тоже?» Номер третий сначала не понял, потом догадка начала вырисовываться на его лице. Это было последнее, что увидел Боб, прежде чем он ступил сквозь ворота. Когда он оказался на другой стороне, в зале ворот не было ни души. Он посмотрел вокруг, но шляпы не обнаружил. И в поисках выхода, который, как он помнил, должен быть где-то в этом месте, начал обходить пультообразную платформу. Здесь он сразу же едва не столкнулся с диктором. «А, вы уже вернулись», — приветствовал его диктор. «Отлично, отлично. Теперь осталось почти что ничего, и мы будем в полном порядке. Должен сказать, что я очень доволен вами, Боб, очень доволен». «Ах, вы довольны, правда», — Боб был настроен агрессивно. «Очень жаль, что я не могу сказать того же о нас. Зачем понадобилось впихивать меня в это колесо вместо белки и безо всякого предупреждения? Что вся эта ерунда значит? Почему вы меня не предупредили?» «Спокойно, спокойно», — сказал диктор. «Не надо так волноваться, не предупредили. Если бы я сказал вам, что вы возвращаетесь, чтобы лицом к лицу встретиться с самим собой, вы бы мне поверили, а? Ну как, поверили бы?» Вилсону пришлось признать, что он наверняка не поверил бы. «Стало быть», — вздохнув, продолжал диктор, — «не было никакого смысла предупреждать вас, правильно? А если бы вы не поверили мне, то, другими словами, у вас сложилось бы, наверное, представление о том, что вам предстоит. Не лучше ли не иметь никакого представления вообще, чем иметь неправильное представление положения вещей?» «Возможно, но...» «Подождите. Я не старался преднамеренно ввести вас в заблуждение. Наоборот, если бы я открыл вам правду, то вы как раз оказались бы обманутым, потому что правды вы бы не приняли. Самым верным способом убедить вас было позволить вам увидеть все собственными глазами. Иначе...» «Минуту-минуту», — перебил его Вилсон. «Вы меня совсем запутали. Я готов забыть прошлое, если вы будете играть в открытую. Зачем вообще вы меня послали назад?» «Забыть прошлое?» — повторил диктор. «Ах, если бы мы только могли. Но это невозможно. Потому я вас и послал, чтобы вы могли попасть на эту сторону ворот». «Погодите, ведь я уже попал на эту сторону». Диктор покачал головой. «Подумайте сами. Когда вы вернулись в свое время, вы застали себя самого в своей комнате. Застали там свое собственное, но более, так сказать, раннее эго». «Ну, правильно. Он, то есть вы, номер первый, еще не проходили сквозь ворота, так?» «Так я...» «И как же вы могли бы пройти сквозь ворота, если бы вы, настоящий, не заставили его, то есть себя раннего, сделать это?» Голова у Боба Вилсона закружилась. Ему уже не совсем было ясно, кто сделал, что и кому, и кто будет отвечать. «Но это невозможно. Вы хотите сказать, что я сделал что-то потому, что до этого уже сделал эго?» «Но ведь это так и произошло, верно?» «Нет, я... То есть да, так получилось, но это выглядело по-другому. А как же иначе? Ведь это явление совершенно для вас новое». Но Вилсон глубоко вздохнул и постарался взять себя в руки. Потом он припомнил все, что слышал о лекциях по философии и что писал в собственной дипломной работе. «Но это противоречит всем теориям причиненности. Вы хотите, чтобы я поверил, что будто причинная цепочка может замыкаться в окружность? Это абсурд». «Хорошо. Но что же тогда случилось с вами?» Вилсон не знал, что ответить. Диктор продолжал. «Не стоит об этом беспокоиться. Причинность, к которой вы привыкли, действует только в определенных условиях, являясь частным случаем более общего закона. Причинность в общем понимании не может быть и не ограничивается человеческим восприятием продолжительности».